Я отправилась на дачу. Чердак был сухим, но чудовищно пыльным. Обчихалась, пока нашла злополучную сумку. Редикюль, похожий на докторский саквояж, с замочком на ручке. Не знала, что у мамы такое имеется. Спустилась вниз, продолжая чихать. У меня никогда не было аллергии на пыль, теперь будет. «Простительное любопытство», — говорила я себе, ковыряя ножом замочек. «Плата за приобретенную аллергию». Замочек щелкнул, сумка раскрылась. Коробка обувная черная, крест-накрест перехвачена широким медицинским пластырем. Он почернел, по краям лохматился, но держал крепко. Советская продукция. Как их отдирали от тела? Я с трудом ножницами разрезала. Письма. Бабушки, отца, подруги мамы, тети Люды. История, хоть и с пробелами, открылась неожиданная. Страшные тайны простой советской семьи. Я не буду все письма пересказывать, чтобы не терять время. Дело обстояло так. Отец ушел в поход, то есть подводная лодка в плавание. На 6 месяцев долгий поход, а тут на 9. На современной, жутко секретной лодке. 9 месяцев по какой-то причине превратились в 11. Подводники — это вам не белая кость, космонавты в свете Юпитеров. Это сотни человек в душной консервной банке глубоко в океане. Почти год. Папа не рассказывал о том походе. Но я знаю, что 3 сошли с ума, 1 покончил жизнь самоубийством. Папа был среди тех, на ком держался коллектив, порядок, служба. Говорили, что папе героя после похода хотели присвоить. Но папа повел себя на земле так, что орденом ограничились. Папа вернулся из похода, жены нет, письмо на столе. «Я жду ребенка, не твоего, прости, если сможешь». Этого письма в коробке не было, и я по косвенным признакам догадалась. Папа пустился во все тяжкие. И в нормальной жизни это был бы шок, а после такого похода... Они, весь экипаж, с головой не дружили, но кого-то в семьях жены и дети отогрели. Так Люда писала. Отогрели. Еще писала, что маму в городке клянут по-страшному, мол, нагуляла, пока муж был в походе. Только Люда не верит, чтобы мама изменщицей была. Она, мама, от чего-то намудрила. На горе себе и мужу. Митю, папу моего, спасать надо. И если она, моя мама, хочет променять одну жизнь, ребенка, то есть меня, на другую, то есть папы, то она, мама, последняя дура. Люда писала и бабушке. «Вправьте мозги своей дочери». Было папино письмо. Конечно, писал пьяный. Строчки пляшут, буквы в кривь и в кось. Размытый от капель слез, разобрать невозможно. Только в конце крупно. «Сука, я так тебя люблю». Как я понимаю, Люда и на папу наседала, внушая ему, что моя мама изменить ему не могла. Возможно, этой женщине я обязана тем, что у меня была нормальная семья. Телеграмма. Бланк с наклеенными когда-то белыми, а теперь пожелтевшими бумажными лентами. Заправленный в полиэтиленовый пакет, заклеенный по углам пластырем. Как большая ценность. Текст на лентах. «Уволился, ТЧК, приезжаю 20-го, ТЧК, собирайтесь, ТЧК, Дмитрий, ТЧК». ТЧК — это точки, за них платили как за букву, папа не поскупился. Самым важным, как мне показалось, в этой телеграмме было множественное число в глаголе «собирайтесь». Он увозил и маму, и меня, новорожденную. Я уже вам говорила, что мое первое впечатление не было шоком, роковым и трагическим потрясением. Даже несколько весело стало. Во дают. Страсти-то, страсти! Шекспир отдыхает. Очень хотелось отмыться от пыли, а негде и нечем. Только руки да лицо сполоснуть из привезенной бутылки воды с газом. Это злило. Мама не спала, меня ждала. Я бухнула перед ней сумку, хохотнула и отправилась в душ. Вернулась чистая и довольная, усталая и злорадная, в банном халате, вытирая мокрые волосы полотенцем. Мама разложила письма на постели. Худенькая, в сиротской ночной рубашке, она любит такие, байковые, с начесом, вечно мерзнет. Гладит одной ручкой письма, другой телеграмму груди прижимает. Трогательно умереть. Старики все-таки очень умилительны со своей патетикой. «Теперь ты все знаешь, Алла», — сказала мама. «Почти все. Остались белые пятна». Я присела рядом, продолжая вытирать волосы. «Я не могла родить ребенка». «Понятно». А почему вместе с папой нельзя было обсудить усыновление удочерения и не устраивать ему, вернувшемуся из тяжелейшего похода, натуральный ад? Мама дернулась как от пощечины или спазма, выстрелившего в спине. Мне почему-то показалось, что этот спазм у нее привычный. Странно, никогда на спину не жаловалась. «Мама, тебе плохо?» — всполошилась я. «Лекарства?» «Нет, нет, все хорошо». Она принялась складывать письма обратно в коробку. Сверху, еще раз погладив, положила телеграмму. «Моя глупая сентиментальность. Алочка, сожги эту коробку, пожалуйста». «Ладно, ты не ответила на мой вопрос. Почему папа был против чужого ребенка?» «Надеялся, хотя врачи сказали, что без вариантов. Он считал, что брошенный ребенок... Какие родители бросают детей? Этот ребенок несет в себе печать порока на генном уровне. А я говорила, что любой ребенок чистый, если растет в любви, то любые плохие гены сгинут, не проявятся». Мама рассказывала, что позвонила мама, ее мама, моя бабушка. У них в роддоме женщина отказывается от ребенка, девочке 3 кило 200, здоровенькая. Женщина русская, и отец не из киргизов. Мама моя провела бессонную ночь, написала письмо папе, оставила на столе на кухне и рванула в Пржевальск. Она говорила, что, увидев меня, сразу поняла, что я ее долгожданная доченька, что я славная. Она говорила, но я плохо слушала. В начале своей исповеди я вам сказала про жутко роковую власть слов, крючков символов, спрессованных в группы. Произнесенные в нужный момент, они ранят, убивают или воскрешают, помогают жить дальше. Слова-ключи, слова-шифры, слова-спасители и убийцы. Меня вдруг пронзило. Я бракованная, без роду, без племени, брошенная, с внутренними пороками, которые природные, наследственные, которые передались моим детям и перейдут внукам. Скажете, глупость? Заблуждение? Но в тот момент подобные категории не участвуют, есть только страшное открытие. По моему лицу мама, видимо, поняла, что сказала лишнее, что я в ужасе. И она, мама... Вы видели, как инсульт случается? И не приведи вам, Господи. Сначала даже не так страшно, как обморок. Потом... Нет, не могу. Я заорала, прибежал муж, не знал, за кого хвататься. За меня безумную или за тещу, которая свалилась на пол. Потом мы звонили в скорую и нашему другу-врачу, который назвал хорошую клинику, но туда не хотели брать без предоплаты, а скорая в этом случае не имела права к ним вести. Звонили по долям и весям, среди ночи будили всех, кто может помочь, а мама лежала на постели, не мертвая, но и не совсем живая. Она и сейчас такая. Дело еще в том, что у мамы кардиостимулятор. За несколько месяцев до инсульта поставили. Врач предложил вшить кардиостимулятор, как отказаться, если маме лучше будет. И вот сейчас мозг у нее едва теплится, а сердце стучит и стучит. Не люблю, когда подобных больных, парализованных, безучастных сравнивают с растениями. Верю, что они пребывают в каком-то своем закрытом мире. Я с мамой разговариваю, надеюсь, что она меня слышит. И сиделку для нее нашла, добрую, хлопотливую, из тех женщин, что о детях, стариках и приблудных животных заботятся с искренней сердечностью. Дети мои очень бабушку любили, любят. Когда приходят, тоже сразу к ней. Сын ей анекдоты рассказывает. Так и раньше бывало. Мама анекдоты не запоминала, он по 10 раз одни и те же рассказывал. Она смеялась. У мамы был потрясающий смех, колокольчатый. У дочери свои секреты с бабушкой. Загляну, дочь как в детстве к бабушке под бочок пристроилась и шепчет что-то на ухо. На меня оглянется, зыркнет, не подслушивай. За мамой хоть и ухаживаем, но памперсы, запах. Дочь брезглива до крайности, а рядом с бабушкой лежит, не морщится, пальцами ей волосы перебирает. Только Мотик, внук, боится прабабушки, не подходит, говорит, что она неправильная. Отдаю себе отчет, что живи мы в маленькой квартире все вместе, друг у друга на головах, не имея возможности нанять сиделку, обстановка была бы совершенно иной и нерадостной. Но, с другой стороны, ради чего мы зарабатывали, жилы рвали? Ради лишней банки икры, заграничных пляжей? Пропади они пропадом. Вот для того и вкалывали, чтобы детям дать хорошее образование, мощный старт и для того, чтобы не ждать, когда старики помрут. Муж меня долго убеждал, что никакой моей вины, греха в мамином инсульте нет. Где тонко, там обязательно порвется. Тот сосудик в мамином мозге все равно бы лопнул, об этом и врачи говорили. Конечно, естественно. Только одно маленькое уточнение. Если человеку на роду написано погибнуть под колесами поезда, то рано или поздно он окажется на железнодорожных путях. Но если на рельсы его толкает в спину родная дочь, пусть не родная, но дочь. Это был период, да и сейчас он еще не кончился, моей полнейшей беспомощности. Не перед внешними обстоятельствами, а перед собственными внутренними маниакальными проблемами. И главной мукой, признаюсь, был даже не грех перед мамой, а моя вдруг обнаруженная природная грязь, назовем ее так. Не отмоешься, как ни старайся. Порок и проклятие в каждой клеточке тела. Я искала их проявления в своем прошлом и в детях. И ведь находила, ужасалась. Потом какой-то здоровой частью сознания понимала, что все это ересь и бред. Да, сын в детстве был не просто гиперактивный, он был гипер-супер-непоседливый. Его нельзя было оставить ни на минуту или поворачиваться к нему спиной. Мама ходила за ним как привязанная. В противном случае все крушилось, разбивалось, вываливалось из ящиков и шкафов, или он сам оказывался далеко, убежал на стройку или забрался в отъезжающий автобус. Перед школой, которая мне виделась бесконечным кошмаром, я повела сына к психологу. «Мой сын не высидит на уроке и 15 минут». Психолог оказался умницей. Протестировав мальчика, поговорив с ним, он поставил диагноз «здоровый, активный, развитый по возрасту ребенок». Предупредил, чтобы ни в коем случае не подавляли его активность лекарствами. Спросил: «Вы думаете, что целеустремленные, энергичные личности вырастают из тихонь, что ковыряют в носу, днями напролет сидя у телевизора?» Так и вышло. Мой сын — это локомотив, к которому мечтают пристроиться многие вагончики. Дочь с подружками в 12 лет играли в проституток. Намазались, накрасились, нарядились непотребно и пошли на улицу, где вихляли тощими задами и призывно махали проезжающим в автомобилях мужикам. Вот они, гены моей настоящей биологической матери. Но теперь-то дочь — это помешанная на чистоте и домоводстве пуританка, смахивающая на воспитанницу монастырской школы. Какое-то время тараканы в моей голове жили самостоятельной, изолированной жизнью. По мере сил я их давила, но поголовье не уменьшалось. Муж заподозрил неладное, и я не стала ничего скрывать, ненавижу тайны. Рассказала про свою дурную кровь. С его разумными аргументами я соглашалась, у меня и свои имелись, да толку-то. Тараканы живучи и плодовиты. Никогда в жизни я, в общем-то, не задумавшаяся о своем характере, теперь вплетала каждое лыко в строку. «Мой аллюр, кавалерийский наскок с шашкой наголо, ты сам говорил, что у меня голова отстает от конечностей. Наградили биологические предки». «За это я не стал бы их упрекать», — отвечал Павел. «На фоне рыхлых, безвольных амеб ты выглядишь вполне привлекательно». «Ты не стал бы на мне жениться, если бы знал, что я без роду, без племени». «Позволь тебе напомнить, что когда мы поженились в гражданском, так сказать, варианте, ни ты моих, ни я твоих родителей в глаза не видели». Прямо сказать, я ныла, хандрила и несла капризную околесицу из разряда «скажите, что я не права». Муж совершил поступок. Вам не кажется, что в молодости в отношениях мужчины и женщины большую роль играют слова, а с возрастом — поступки? Слова-то все уже сказаны. Муж отправился в Киргизию искать моих биологических родителей. Другая страна. Какие там архивы советских времен, да еще в провинции. Бумаги, которые он привез, наверное, Филькина грамота. Заплатил, ему нарисовали. И очевидцев, кто жил 50 с лишним лет назад, конечно, не найти. Но это был поступок. Я называю поступком не действие героического характера, не вытаскивание на свет Божьей правды и даже не установление справедливости. Поступок — это то, что дает возможность увидеть, как тебя любят, понять, как тебе повезло. Вот вам пример еще одного давнего лет 20 назад поступка моего мужа. Эпидемия гриппа. Заболела дочь, потом мама, потом сын, потом я. У детей осложнения, у меня не снижается температура, мама лежит пластом. Одним словом, беспросветный мрак. И на улице февральской темный, холодный, сырой мрак. «Хоть бы солнце появилось», — сказала я Павлу вечером. А утром в наших больничных палатах на стеклах были нарисованы ярко-желтые солнце и птички, и цветочки. Выздоравливали мы веселее и, показалось, быстрее. Благодаря поступку мужа или просто времени, ведь любая несмертельная болезнь со временем проходит, я почувствовала, что выздоравливаю. Какая к лешему разница, кто меня родил, если вокруг меня прекрасные люди? Если они терпят мой буйный нрав и даже сравнивают меня с астрономическим объектом, вокруг которого все вращается. Павел, когда услышал подобное, сказал, что вблизи от черных дыр выживают только сильнейшие. Мне стало неинтересно, как звали женщину, которая меня родила, хоть Мария Николаевна Иванова, хоть Пульхерия Карповна Подшибаева. И кто ее мною наградил, тоже все равно. Какая разница? Они моральные уроды, в этом я непреклонна. Однако бывает, что плохой человек сделает хорошее дело. Бывает, сколько угодно. Кстати, именно Маринка Беспалова, когда у нее засветился вариант с москвичом, а мы трое, Павел, Маринка и я, были студентами иногородними, попросила меня сходить вместо нее с Павлом в театр, на мое большое счастье. Не скажу, что готова ей памятник поставить, но когда она окончательно сточит зубы от зависти, готова оплатить стоматолога-протезиста. Я к вам пришла, чтобы закрепить успех, как мне кажется, начавшийся. И еще потому, что много лет назад Вадим Вадимыч, доктор, который лечил папу, сказал, что на определенном этапе развития недуга, будь то зависимость наркотическая или алкогольная, или проблемы с психикой, человеку не справиться самому, нужна помощь специалиста. У меня такое чувство, что я должна совершить какое-то действие, не мысленно, а именно физически, руками. С большим уважением отношусь ко всяким практикам, упражнениям, помогающим вернуть душевное спокойствие. Однако можно уважать и ни за какие коврижки не практиковать, как китайский язык. Очень пригодился бы в современных условиях, но учить его... Извините. Если вы скажете, что у меня бешеное самомнение, то возражать не стану. Но вот тут перед вами распинаясь, то бишь исповедуясь, я окончательно пришла к выводу, что должна найти это действие сама, без вашей подсказки. Извините, если невольно оскорбила ваш профессионализм. Ни в коей мере не подвергаю его сомнению. Да-да, знаю, мое время истекло. Там в приемной сидят люди, и я ворую вас у них. Конечно, обязательно запишусь на следующий сеанс. Вру. Запишусь, если сама не выкарабкаюсь. Спасибо вам. Есть за что. Выслушали. Хороший психотерапевт, наверное, как хороший друг, ценен не тем, что говорит, а что умеет молчать и слушать. Ошибаюсь? Возможно. Даже наверняка. Такая натура от неизвестных производителей. До свидания.